Глава 54. Елена Петелина поднялась с дивана. Короткий сон закончился. Она всю ночь провела в рабочем кабинете. Когда накануне головастик ошарашил ее результатом экспертизы, следователь поняла, что не сможет уснуть, пока не допросит Ирму Дитрих. Неотложные следственные действия допустимы и в ночное время. Подозреваемая не возражала, ей самой хотелось выговориться. В итоге допрос вылился в долгую откровенную исповедь, после чего идти домой уже не имело смысла. Елена включила кофемашину и пошла в туалет умываться. Не вытираясь, посмотрела на себя в зеркало, похлопала по щекам, помассировала лоб. Макияж съела подушка дивана с грубым текстурным орнаментом. Подведенные вчера утром глаза отмыла вода. Ну и ладно. Она не модель, чтобы хлопать накрашенными ресницами, а матовый лак для губ у нее имеется. И как же удобно короткая стрижка. Прошлась массажной щеткой и восстановила прежнюю форму. Если, конечно, не придираться. С мятой блузкой было еще проще. Давно завела правило хранить в шкафу сменный комплект одежды после неадекватного поведения преступника, набросившегося на нее во время допроса. Снова пригодился. Петелина переоделась, сделала кофе покрепче и разложила на столе материалы уголовного дела. Теперь многое прояснилось. Кровь на черепашке Микеланджело 30-летней давности и на современном шейном платке принадлежала не пропавшей Кате Федуловой, как предполагалось изначально, а Ирме Дитрих. Дитрих призналась в убийстве педиатра Лидии Мурзиной, объяснила мотив. Отчаявшаяся женщина боролась за своего биологического ребенка. Является ли данный мотив смягчающим обстоятельством, решать суду. Другое совершенно ясно. Удержание беременных женщин против их воли усугубит ее участь. Вчера, перед началом допроса, Петелину больше всего интересовало, откуда кровь Дитрих на детской игрушке, хранившейся в архиве. Получается, Дитрих присутствовала в доме отдыха «Рябиновая бухта» во время трагического происшествия и была знакома с пропавшей Катей Федуловой, держала ее игрушку. Однако Ирма Дитрих в старом уголовном деле не фигурирует. Сколько ей было тогда? Лет 20? Кто же Дитрих на самом деле? Задумавшись, следователь пересмотрела старые фотографии и нашла сходство. На допросе Петелина держала перед собой два снимка и сопоставляла с сидевшей напротив нее женщиной. Делала это демонстративно долго и тщательно. Сейчас женщина по паспорту Ирма Дитрих, а тогда... Наконец Петелина сказала. «В молодости вы были интереснее. Куда делся блеск в глазах?» Она выложила фотографию, послужившую алиби для аниматора Романа Зайченко и официантки Ирины Цветковой. Постельная сцена двух любовников с наигранной откровенностью. «Но остались такой же смелою», — продолжила следователь. «Хотя сейчас и тогда вы допустили ошибку». Петелина раскрыла другую фотографию и указала кончиком карандаша. «Микеланджело Кати под вашей кроватью. Игрушка, с которой девочка уснула и пропала. Что скажете, Ирина Цветкова?» Последовало долгое молчание. Дитрих рассматривала снимки, менялась в лице, потом отбросила и призналась. «Да, это я, Ирина Цветкова. Связалась с придурком, который все испортил». «Придурок Роман Зайченко. Кто же еще?» «Значит, в планах у вас не было похищения девочки Кати?» — догадалась следователь. — Зачем она мне? — Тогда расскажите, что произошло в тот день в доме отдыха. Долгий разговор позволил Петелиной увидеть те трагические события.